и еще более от ее молчания. Она терзается. Боже! Что с ней было? С холодеющим лбом думал он и чувствовал, что у него дрожат руки и ноги. Ему вообразилось что-то очень страшное. Она все молчит и, видимо, борется с собой. Итак, Ольга Сергеевна, торопил он. Она молчала, только опять сделала какое-то нервное движение, которого нельзя было разглядеть в темноте, лишь слышно было, как шаркнуло ее шелковое платье. «Я собираюсь с духом», — сказала она наконец. «Как трудно, если бы вы знали», — прибавила потом, отворачиваясь в сторону, стараясь одолеть борьбу. Ей хотелось, чтоб Штольц узнал все не из ее уст, а каким-нибудь чудом. К счастью, стало темнее, ее лицо было уж в тени, мог только изменять голос, и слова не сходили у ней с языка, как будто она затруднялась, с какой ноты начать. «Боже мой, как я должна быть виновата, если мне так стыдно, больно!» — мучилась она внутренне. А давно ли она с такой уверенностью ворочила своей и чужой судьбой, была так умна, сильна, и вот настал ее черед дрожать, как девочки. Стыд за прошлое, пытка самолюбия за настоящее, фальшивое положение терзали ее невыносимо. «Я вам помогу. Вы любили?» На силу выговорил Штольц, так стало больно ему от собственного слова. Она подтвердила молчанием, а на него опять пахнуло ужасом. «Кого же? Это не секрет?» — спросил он, стараясь выговаривать твердо, но сам чувствовал, что у него дрожат губы, а ей было еще мучительнее. Ей хотелось бы сказать другое имя. Выдумать другую историю. Она с минуту колебалась, но делать было нечего, как человек, который в минуту крайней опасности кидается с крутого берега или бросается в пламя, она вдруг выговорила «Обломова». Он остолбенел. Минуты две длилось молчание. «Обломова?» — повторил он в изумлении. «Это неправда», — прибавил потом положительно, понизив голос. «Правда?» — покойно сказала она. «Обломова», — повторил он вновь. «Не может быть», — прибавил опять уверительно. «Тут есть что-то, вы не поняли себя. Обломова или, наконец, любви?» Она молчала. «Это не любовь. Это что-нибудь другое, говорю я», — настойчиво твердил он. «Да, я кокетничала с ним, водила за нос, сделала несчастным. Потом, по вашему мнению, принимаюсь за вас?» Произнесла она сдержанным голосом, и в голосе ее опять закипели слезы обиды. «Милая Ольга Сергеевна, не сердитесь, не говорите так, это не ваш тон. Вы знаете, что я не думаю ничего этого, но в мою голову не входит. Я не понимаю, как Обломов